каждая из сторон имеет возможность уничтожить другую как функционирующее общество», — разъяснял Шульман. Предполагалось вести наряду с процессом ОСВ переговоры с СССР по ряду других направлений, относящихся к ослаблению военной опасности. Но цель переговоров Вашингтон видел в том, чтобы политическим путем обеспечить крупные односторонние военные выгоды для Соединенных Штатов Америки и их союзников, а также в том, чтобы развязать руки руководству Соединенных Штатов для ведения гонки вооружений таким образом и по тем направлениям, как это делала администрация Картера. В частности, в июне 1978 года Агентство по контролю над вооружениями и разоружению представило ежегодный доклад «Воздействие военных программ 1979 финансового года на контроль над вооружениями». Речь шла о 33 основных военных программах США, включая МХ, Трайдент, крылатые ракеты, нейтронное, биологическое, химическое, лазерное, лучевое оружие и так далее. Все то, что необходимо выполнить в предстоящем году, никак не противоречит политике Соединенных Штатов Америки в области ограничения вооружений или позиции США на протекающих переговорах об ограничении вооружений. Подчеркивалось во введении. А подход к сотрудничеству в экономической сфере расшифровал ближайший сотрудник Бжезинского Хантингтон. Русским необходимо дать понять, что экспорт товаров может прекращаться и возобновляться в зависимости от готовности СССР сотрудничать с Соединенными Штатами Америки. Директива номер 18 ориентировала на ежегодное увеличение военных расходов Соединенных Штатов Америки в объеме 3% в постоянных ценах, вне зависимости от международных условий, прежде всего процесса разрядки. В стратегической области гонку вооружений предполагалось вести преимущественно на качественной основе. Одна из главных целей – обеспечение военно-технического задела для потенциального резкого рывка. Принимались решения о наращивании военного потенциала США и НАТО в Европе как в количественном, так и в качественном отношении. Вводилась очередность – сначала наращивать обычное вооружение. Наконец, впервые со времен Вьетнамской войны в Соединенных Штатах брались за создание специального военного потенциала для интервенции в зоне развивающихся стран. Принималась установка на формирование мобильных сил, способных к быстрому развертыванию на Ближнем Востоке, в районе Персидского залива, в Азии. Взятая в совокупности военно-политическая практика Соединенных Штатов убеждала, что основа пути, которым Вашингтон шел к повороту вправо, закладывалась еще в первой половине президентства Картера. Принципиальный шаг в этом направлении администрация сделала в июне 1978 года. Выступая в военно-морской академии в Аннаполисе, Картер поставил вопрос о возможности перехода Соединенных Штатов к политике конфронтации. Об этом впервые сказали прямо. Тогда же президент поведал об усилиях по созданию корпуса быстрого развертывания. Четко обозначилось и стремление Вашингтона объявить различные районы мира сферами жизненных интересов Соединенных Штатов Америки. Причем сферы явно приближались к территории СССР. В документах Пентагона подчеркивалось, границы безопасности США проходят по гигантской дуге, охватывающей жизненно важные для Соединенных Штатов Америки районы